Костас говорил вам, что вы хорошенькая, Дарья? Проклятие! Вот как отвечать на этот вопрос? Хуже нет уничижительного «хорошенькая». Это не предполагает ничего, кроме скоропортящейся внешности. Хорошенькая бездумно бегает на длинной цепи посреди мусорной свалки, облаивая все то, что представляет истинную ценность. В устах Даша это совсем не комплимент, но и не вызов, не желание противопоставить банально симпатичную мордашку Дарлинг своей собственной зрелой неотразимости. Это всего лишь замечание вскользь, которое делаю для того, чтобы тут же забыть. Просто так обломанная и тут же выброшенная ветка. Кто будет помнить о ветке? А вам? Вам он такого не говорил? Нет. Даша впервые посмотрела на Дарлинг со снисходительным любопытством. Но, думаю, это слово не совсем мне подходит. Вы не поверите, но то же самое я думаю о себе. И снова Даша рассмеялась своим странным смехом-перевертышем. У вас удачная стрижка, Дарья. У меня была такая же очень давно, когда я могла позволить себе роскошь обидеться на слово «хорошенькое». Она как будто издевается, как будто не замечает Костаса и Шона, и приятеля Шона. Как будто есть только она и Дарлинг. И раздавить и уничтожить Дарлинг совсем не проблема, всего лишь вопрос ни времени, нет, это можно было бы сделать немедленно, выбора средства. Даша не преследует никакого умысла и вряд ли испытывает к Дарлинг неприязнь, даже подсознательную, какую обычно испытывают стареющие женщины к юным, безмозглым, только потому, что они юные. Нет, Дарлинг не юна. Она просто моложе. Неприязнь к моложе – диагноз затяжной хронической болезни, от которой невозможно оправиться. А можно только кочевать с этажа на этаж, из отделения интенсивной терапии в отделение реанимации, опускаясь все ниже и ниже в преисподнюю старости. Но с Даша не срабатывает и этот фактор, убийственный для большинства женщин. И определение «стареющая» пробуксовывает. В Даша нет ничего от стареющей женщины. Возраст – последнее, о чем можно подумать, глядя на нее. Дарлинг пытается найти бреши в крепостной стене, над которой развивается флаг с гордым именем Даша, и не находит ни единой щели, ни одного уступа, за который можно уцепиться, чтобы, поднявшись наверх, переломить древко флага об колено. Остается лишь расшибить себе лоб об эту стену, как когда-то расшиб его Костас, как теперь расшибает несчастный Шон, бледный и вымокший до нитки рядом со спасительным зонтом, под который его никто не пригласил. Они все вымокли до нитки, все, кроме Даша. Так и есть. Она всегда выйдет сухой из воды и будет жить, как ей вздумается. Дождь кончился, милый, — сказала Даша и щелчком выбросила окурок в ближайшую лужу. Милый предназначена для Костаса, совсем не для Шона. Для Костаса, который в лучшем случае останется Костасом, но никогда не будет милым. Шон здесь приманка, которой Даша дразнит того, кто искал ее годы, но так и не нашел. Да нет же, не дразнит. Дразнить умысел, а Даша не преследует никакого умысла, как в случае с Дарлинг. Она бесстрастна, как ребенок, посадивший в банку насекомых и теперь раздумывающий, Что бы такого с этими насекомыми сотворить? Оторвать им лапки или сразу голову? И в этом нет ни капли эмоций, лишь любопытство экспериментатора. Отличие Даша от ребенка в том, что ребенок в состоянии поверить, что оторванную голову можно приставить обратно, и все будет как прежде. И даже лучше прежнего. А если насекомых несколько, как сейчас? Как сейчас? Головы можно специально перепутать, переставить местами и посмотреть, что получится. Ничего хорошего. Ни один ребенок не знает этого, а Даша знает. «Вы надолго в Пномпень, Дарья?» Она обращается только к Дарлинг, как будто и нет рядом никакого Костаса. Это так мучительно, что хочется плакать. «Нет, завтра днем мы улетаем». Еще никогда мысль о предстоящем полете не приносила Дарлинг такого острого ощущения радости и безопасности. Прилететь из России на другой конец света всего лишь на сутки? Меньше, чем на сутки. Такова специфика работы. Понятно. Очень жаль. Дарлинг нисколько не жаль. Ни на волос не жаль. Не на мгновенье. Но почему молчит Костас? «Завтра у меня день рождения», — сообщает Даша с обезоруживающей, острой как кинжал, улыбкой. «Ничего особенного. Всего лишь 40. Соберется небольшой круг близких друзей, и я была бы рада видеть вас». «Меня?» Дарлинг совершенно сбита с толку. Экспериментатор Даша с ловкостью переставила их с Костасом насекомые головы и даже не заметила этого. «Вас и Костаса на правах старого друга. Очень старого. Мы с Шоном были бы рады вас видеть. Не правда ли, милый?» Даша дублирует последнее предложение на английском, и ее несчастный Россия накивает, слабо понимая, что же на самом деле происходит. «Я сожалею. И с днем рождения». Дарлинг могла бы придумать фразу и поумнее, но что поделаешь, если на плечах у нее голова Костаса, в которой нет ни одной маломальски стройной и связанной мысли. А те, что есть, в панике мечутся под черепной коробкой, отталкиваясь от ее стенок и пикируя вниз на торчащую арматуру. «Я сожалею». У «я сожалею» острые рваные края, и раны тоже получаются рваными, несовместимыми с жизнью. Неужели Дарлинг сожалеет? Так сильно, что готова умереть? Дарлинг, нисколько не жаль. Ни на волос, ни на мгновение. Смертельно сожалеет Костас, но он все еще молчит. Ну что ж, снова острая улыбка, кинжал и укол обезболивающего одновременно. «В любом случае, мне было приятно познакомиться с вами, Дарья, и повидать тебя, Костас. И мне действительно жаль, что наше знакомство было таким коротким. Но если вы надумаете еще раз посетить Пномпень, дайте знать. Я буду рада вас видеть в любое время. Шон, милый, дай Дарье визитку». Англичанин послушно лезет в маленькую сумку, прикрепленную к поясному ремню. Несколько секунд роется там, вынимает, наконец, маленький плотный прямоугольник картона и протягивает его Дарлинг. Пальцы Шона мелко дрожат. Какого черта? Зачем ей визитка мужа женщины, которую... О, как сильно надеется на это Дарлинг, она больше не увидит... которую постарается забыть, которую начнет забывать вот прямо сейчас, стиснув зубы и сжав кулаки. Это визитка моего мужа, но по ней вы всегда сможете найти меня. Дарлинг ни минуты в этом не сомневается. Где Даша, там и дурацкий молодой англичанин с оранжевым зонтом, с махровым халатом на изготовку, с комнатными тапочками в зубах. Если бы Шон был собакой, какой бы собакой он мог быть? Не кавказцем, не ротвейлером, тойтерьером или карликовым пинчером, хотя по костяку больше напоминает борзую. Какой бы ни был, любой пес отличается преданностью хозяину, хозяйке. А пес Шон демонстрирует еще и истерическую тойтерьерскую верность, бедняга. Удачного Пномпеня, Дарья, и тебе, Костас, и удачного полета завтра. Они молчали всю дорогу до отеля. Сидевшая на переднем сиденье Дарлинг то и дело заглядывала в зеркало над приборной панелью, как там Костас, но зеркало пустовало. Костас забился в самый дальний угол. Еще оставалась надежда на Дениса Ильича. Вот было бы здорово, если бы проклятый идиот разрядил обстановку своей болтовней. Но и Денис Ильич как воды в рот набрал, он даже не комментировал. Очевидно, под дамокловым мечом уже забытых Дарлинг угроз и санкций, мелькающий за стеклами городской пейзаж. От нечего делать, она стала изучать визитку Шона. Шон Барбер, оператор и фотокорреспондент. Далее следовал номер мобильного телефона. Все. Оператор и фотокорреспондент. Ничего удивительного. Чем еще заниматься англичанам в странах третьего мира после того, как их колониальная империя рухнула? Неважно, что здесь, в Камбодже, наследили французы. Аборигенам совершенно все равно, кто высасывал из них соки – англичане, французы или примкнувшие к ним португальцы с испанцами. Это теперь они миссионерствуют, волонтерствуют, массово прививают население против малярии, желтой лихорадки и туберкулеза. И, отягощенные чувством вины за совершенное их предками, почтительно придерживают дверь в свой уютный европейский мир, чтобы как можно большее количество аборигенов влезло туда и поплотнее там утрамбовалось. А еще они снимают зарисовки из жизни аборигенов, находя ее нищету, не лишенной поэзии, или репортажи о нескончаемых военных переворотах. Шон, очевидно, в этом преуспел. Или не преуспел? Даша ведь не любит тех, кому повезло. Мысли о Даша снова начинают одолевать Дарлинг. Даша и Шон, Даша и Костас, Даша и она сама. И получается так, что Даша существует отдельно от всех. За пеленой тропического ливня. Ее можно разглядеть в мельчайших подробностях. Но что-то важное, самое важное, обязательно ускользнет. В четком, просвеченном до последнего штриха микрокосме художника Саорина ей делать нечего. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей о Даша, Дарлинг попыталась сосредоточиться на картинках за стеклами Фольксвагена. Миниатюрные мусорные свалки прямо на грязных тротуарах. Многоквартирные, трущобного вида дома, хаотично и без всякой системы, чередующиеся со скрытыми за высокими заборами виллами. Цвет этих каменных заборов преимущественно розовый и голубой. Иногда они украшены позолоченными львами, больше похожими на собак. Фольксваген двигался в потоке мопедов и тех самых маленьких крытых фиакров на мопедном ходу. Тротуары кишели людьми, занятыми самыми разнообразными делами. Они толпились у жаровин с едой, у дверей бесконечных ловчонок, сидели на корточках у стен, перетаскивали подобие мебели, разливали по канистрам и полуторалитровым пластиковым бутылкам подобие бензина. А потом Дарлинг увидела пожилую женщину по виду англичанку или скандинавку. Она ехала на велосипеде, ловко лавируя в потоке мопедов и машин. «Что делает здесь престарелая, высушенная леди? А что делает здесь Даша?» «Живет, как ей вздумается». По мере приближения к Интерконтиненталю улицы становились чище, а ближние подступы к отелю и вовсе сверкали чистотой. Он оказался внушительных размеров, высотным зданием, похожим на раскрытую книгу, с маленьким, усаженным пальмами парком перед фасадом. Попрощавшись с Денисом Ильичем, Дарлинг и Костас наконец-то остались одни. Костас, казалось, снова стал самим собой, таким, каким привыкла видеть его Дарлинг. Спокойным, уверенным в себе человеком, преуспевшим в этой жизни. Костас оставался собой, пока они регистрировались у портье на ресепшене и получали ключи от номеров. Но все закончилось в лифте, когда Дарлинг, глядя на панель с мерцающими цифрами этажей, спросила, что это было. «Что?» — не сразу ответил он. «Там, на стоянке». «То, что не входит в вашу компетенцию, Дарья. Этот вопрос я считаю закрытым». Последующие два этажа прошли в полном молчании. «Вот что. Завтра вы полетите одна, но этот вопрос я тоже считаю закрытым. А вы? Останетесь здесь? Продлите мне гостиницу еще на сутки». «Хорошо. А если суток окажется мало?» «Продлите на двое». «А если и вдвое не уложитесь?» Зачем она говорит все это? И до сегодняшнего дня Дарлинг не всегда соблюдала субординацию, но Костас относился к ее закидонам и вольностям снисходительно. Теперь снисходительностью и не пахнет. Он с трудом сдерживает ярость. Если бы он мог, он бы ударил Дарлинг наотмашь, стер бы с ее лица глаза, которые видели Даша, уничтожил губы, которые говорили с Даша. Единственное его желание, чтобы кончился этот лифт, и кончились ранящие его вопросы, и кончилась память Дарлинг о тропическом дожде на стоянке. «Не ваше дело, уложусь я или нет». «А чего же не мое? Я пока еще ваш личный помощник и отвечаю за ваше перемещение в пространстве. Считайте, что вы уволены». Такого поворота событий Дарлинг не ожидала. Лучше бы он и впрямь ударил ее. Это еще можно было бы понять, во всяком случае объяснить и сунуть в спасительный круг объяснение мальчика Костаса, которого настигла и ударила под коленки прошлое, но так и не изжитая любовь. А сейчас перед ней не мальчик, уязвленный самец, отыгрывающийся за свое любовное фиаско на ком ни попадя. И он не смог бы спасти Джин не потому, что его не оказалось рядом, а потому, что он слабый, слабый, слабый. «Отлично. Значит, с сегодняшнего дня я уволена?» «С завтрашнего». «И с завтрашнего дня я буду свободна?» «Абсолютно. Единственное, что от вас потребуется, по приезде в Питер привести в порядок дела». «Отлично. Так я и поступлю. Когда вернусь в Питер?» «А пока как свободный человек. Ведь с завтрашнего дня я свободный человек». «Абсолютно. Так вот, Как свободный человек, я собираюсь принять приглашение вашей знакомой и остаться здесь еще на день или на два. Или как получится. Вряд ли мне еще представится случай побывать в Камбодже, так что этот я намерена использовать на всю катушку. Ну, что ты теперь будешь делать, Костас Цабропулос? Но пока я ваш личный помощник, напоминаю, у вас встреча через 2 часа. Мой этаж. Всего доброго, Костас. Выйдя из лифта, Дарлинг тут же едва не согнулась пополам от душившего ее нервного смеха. Сцена в лифте — это нечто. Видел бы ее папочка. Хотя нет, папочка бы не одобрил такие импровизации в общении с работодателем. Папочка — моряк, человек дисциплины и порядка. О, видел бы ее Пауло, не признающий никаких авторитетов, индивидуалист-камикадзе. Вот редкий случай, когда Пауло не стал бы таранить нелепый линкор Дарлинг, совсем напротив, покачал бы ему крыльями. Нет, она и вправду была хорошо, неотразима или отразима в Даша. Всего лишь за час 2 совершенно разные женщины уделали непрошибаемого Костаса. Совершили то, что и не снилось представителям крупных компаний. Пригласить бы их в лифт, пригласить бы их на автомобильную стоянку. Жаль только, что в лифте поместятся не все. Пришлось бы запускать их в кабину порционно и повторять сцену, не слишком отходя от уже найденного драматургического решения. Но и на этом все не закончится. Уязвленному самцу еще придется прийти на поклон к Дарлинг. Надо же как-то искать концы и выходить на связь с Даша. А все концы спрятаны в сумке Дарлинг. Визитка-то у нее. Сколько времени понадобится Костасу, чтобы осознать эту истину, переломить себя и обратиться к ней за помощью? На переговоры, ради которых и затевалась поездка в Пномпень, он все же поедет. Неконченный он дурак. В любом случае, к вечеру, ночи или завтрашнему утру плод созреет и упадет к ногам торжествующий Дарлинг. Плод созрел даже раньше, чем она могла предположить. Не успела Дарлинг выйти из душа, облачиться в махровый гостиничный халат и высушить волосы, как в дверь номера постучали. Открыв дверь, она обнаружила за ней Костаса. «Я должен извиниться», — тихим и ровным голосом сказал он. «Я вел себя недостойно». «Проходите». Посторонившись, Дарлинг пропустил его в номер, и Костас прошел прямо к окну, за которым открывался вид на парк перед отелем. Аккуратно постриженные прямоугольные газоны и целую цепь таких же прямоугольных прудиков. За все время их короткого разговора он так и не обернулся, и Дарлинг в какой-то момент пришлось даже напрячься, чтобы поймать все слова, выскакивающие из-за его спины. «Я вел себя недостойно», — снова повторил Костас в лифте. «Проехали. И я прошу вас не относить произошедшее к себе лично». «Никто и не относит. Произошедшее можно отнести только к Даша. Отнести и бросить под ноги. Положить к ногам, как и всю предыдущую жизнь Костаса Цабропулоса, о которой остается только догадываться. Позвольте мне ничего не объяснять вам». «Хорошо. Никаких объяснений не требуется. И так все понятно. И насчет увольнения я был неправ. Вы меня полностью устраиваете, и мне бы хотелось работать с вами и дальше». «Устное распоряжение об увольнении отменяется?» Считайте, что его не было вовсе. Но завтра я не лечу обратно. Это я уже поняла. Вы можете улететь и ждать меня в Питере. А знаете что, Костас? Мне бы тоже хотелось остаться. На правах личного помощника. И вот еще что. До сих пор я приносила вам удачу. Разве нет? Вы же сами говорили, что новичкам везет. Так что вам лучше держаться поближе ко мне.